Афоризмы Будды. Глава первая. Первое напутствие. Очнись, не будь легкомысленным, следуй добродетельной стезе. Соблюдающий добродетель живет счастливо в этом мире и даже в ином. Не плачь, не тревожься. Рано или поздно мы должны расстаться со всем, что нам дорого здесь. Разве на этом свете есть что-нибудь вечное? Взгляни на себя и на землю и подумай. Все это приходящее. Все эти и горы, и реки, и различные формы жизни, и произведения природы. Все это приходит. Как только ты ясно поймешь это, тотчас явится просветление, и ты узнаешь то, что есть и не приходит. Поняв разрушимость сотворенного, ты узришь вечно неизменное. То, что люди считают здесь жизнью, не есть настоящая жизнь. То, что они считают своей жизнью, только обманчивая видимость. Такая жизнь приходящая. Я покинул свой дом, свою жену и ребенка, и отправился на бездомничество, потому что заблуждение господствует в мире, и мир лежит во тьме. Если отказ от маленького счастья позволяет увидеть большое счастье, пусть мудрый откажется от маленького счастья, размышляя о большом счастье. Кто боится не страшного и не содрогается перед действительно страшным, тот, следуя ложному разумению, вступает на злой путь погибели. Посвятивший себя суете и не посвятивший себя размышлению, забывший цель, цепляющийся за удовольствие, завидует самоуглубленному. Невежество – верховное зло. В нем причина страдания и бед. Стало быть, первейшее средство к улучшению жизни – сегодня, как и в дальнейшем, в обретении знания. Тщетно суемудрие, метафизика, ибо далеко оно от задач облегчения жизни. Освободить людей от несчастья жизни, узнать истину, которая приведет их к великому покою, вот мое учение. О страждущие, знайте, я покажу вам истину. То, что мы есть только последствия того, что мы думали прежде. То, что мы есть, имеет основание в наших мыслях. Если человек говорит и действует с чистыми помыслами, то счастье следует за ним неотступно, как тень. Придите ко мне, я проповедую учение, которое ведет к освобождению от всех несчастий жизни. Человек, стрелой пронзенный, жаждет только одного, чтобы стрелу поскорее вытащили из его плоти, и нет у него ни малейшего желания рассуждать о том, из какого металла стрела, причиняющая ему боль, сделана, ни даже о том, отравлен ее наконечник или все-таки нет. Все люди подвержены страданиям. Причина страданий – страсти и желания. Для того, чтобы избавиться от страдания, надо уничтожить в себе страсти и желания. Для того, чтобы уничтожить страсти и желания, нужны четыре дела. Первое – пробуждение сердца. Второе – очищение мыслей. Третье – освобождение себя от недоброжелательства и раздражительности. Четвертое – пробуждение в себе любви не только к людям, но ко всему живому. Все живое боится мучения. Все живое боится смерти. Пойми самого себя во всяком живом существе. Не мучай и не убивай, не причиняй страданий и смерти. Все живое хочет того же, чего и ты. Все живое дорожит своей жизнью. Пойми же самого себя во всяком живом существе. Есть трудные вещи в мире. Будучи бедным, быть милосердным. Будучи богатым и знатным, быть религиозным. Подавить похоть и плотские желания, видеть приятный предмет и не желать приобрести его. Переносить оскорбления без злобы. Изучать предмет до самого основания. Не осуждать невежественного. Избегать споров. Совершенно освободиться от самолюбия и быть одинаковым ко всем людям в своем сердце и в жизни. Всегда помните, нет ничего постоянного, кроме перемен. То, что одних людей ведет ко злу, другие превращают в средство и достигают благодаря этому освобождения от уз существования. Страстью мир скован, и страстью он освобождается. Немногие среди людей достигают противоположного берега. Остальные же люди только суетятся на здешнем берегу. У человека со смущенной мыслью, с сильной страстью, видящего лишь удовольствие, желание все возрастает. Поистине, он делает путы крепкими. Желание беспечно живущего человека растет, как сорная трава. Он мечется из существования в существование, как обезьяна в лесу, ищущая плод. Как плодовитая трава растут печали у того, кого побеждает это несчастное желание, привязанность к миру. Кто в этом мире побеждает это несчастное, труднопобедимое желание, у того исчезают печали, как капли воды с листа лотоса. Как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, если корень его не поврежден и крепок, так и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склонность к желанию. Люди, гонимые желанием, бегают вокруг, как бегает перепуганный заяц. Связанные путами и узами, они снова и снова в течение долгого времени возвращаются к страданию. Желание, любовь, привязанность немыслимы без страдания. Как прочная цепь связывают они человека со страданием и злом. Я не могу освобождать тех, кем владеет сомнение, кто не стремится к истинной жизни. Познай истину, и тебе не нужно учителей, ты сам победишь временную жизнь. Если продолжать прежнюю жизнь, если бездействовать, не будет конца этим путам и страдание не прекратится. Остается одно – разорвать путы. Пойми четыре благородные истины. Есть страдания, есть причины страдания, есть прекращение страдания и есть восьмеричный благородный путь к прекращению страдания, к безмятежности. Не привязывайся к приятному и никогда к неприятному. Не видеть приятное и видеть неприятное – зло. Поэтому не становитесь рабами приятного, ибо расставание с приятным болезненно. Нет уз для тех, у которых нет приятного или неприятного. Из приятного рождается печаль, из приятного рождается страх. У того, кто освободился от приятного, нет печали. Откуда же быть страху? Из склонности рождается печаль, из склонности рождается страх. У того, кто освободился от склонности, нет печали. Откуда же быть страху? Из привязанности рождается печаль. Из привязанности рождается страх. У того, кто освободился от привязанности, нет печали. Откуда же быть страху? Из страсти рождается печаль. Из страсти рождается страх. У того, кто освободился от страсти, нет печали. Откуда же быть страху? Из желания рождается печаль, из желания рождается страх. У того, кто освободился от желания, нет печали. Откуда же быть страху? Уничтожение желаний побеждает любую печаль. Разрушаются драгоценные колесницы царей. Старость близит к разрушению тела. Только учение добрых не стареет, не рушится. Пусть благородные возвещают благородным. Услыхав слова благородных истин, мудрецы становятся чистыми, как пруд, глубокий, прозрачный и незамутненный. Нет огня пламеннее страсти, нет судороги пагубнее гнева, нет сети коварнее обмана, нет реки стремительнее желания. Все сотворенное гибнет. Кто так говорит и видит, перестает сопротивляться страданиям, это путь к очищению. Все сотворенное – это горе и страдание. Кто так говорит и видит, перестает сопротивляться страданиям, это путь к очищению. Кто в своем приходящем, в своем имени и в своей телесности не видит себя, тот знает истину жизни. Никогда не отчаивайся. Будь уверен, что истина где-нибудь есть. Она должна быть найдена, если только искать ее с терпением и искренностью. Иди к людям и поведай им ту радость, которая доступна всем. Надо помочь людям очнуться от долгого сна, освободиться от ослепления и познать, в чем истинная жизнь.